Глава 12. Что скрывают сосны? В среду, с самого утра, там, где иногда по рельсам проходил небольшой тепловоз, уже работала следственная группа. Погода была душной и действовала на всех угнетающе, особенно при обнаружении очередной жертвы. «Вот тебе и начало в качестве следователя», — сплюнул Виталий Семенович и посмотрел на Левицкого. «Ну ничего, сейчас подъедет Анастасия, и мы приступим». Зрелище, на которое они смотрели, мягко сказано, было не из разряда приятных. На толстой коричневой ветке сосны висел разлагающийся труп молодой женщины. Запах стоял невыносимый. «Как вы ее обнаружили?» — обратился Левицкий к старичку с большой седой бородой и здоровенной корзинкой, в которой лежала парочка подберезовиков и даже один белый. Пожилого мужчину звали Николаем Мироновичем, и он, почесав свою бороду, начал рассказывать. «За грибами я сюда еще пацаном ходил. А это было давно, до войны еще. И после войны ходил, когда здесь рельсы эти укладывали. Но такая жестокость в настоящее время...» Он немного задумался и продолжил. «Так вот, жил-то я недавно в частном секторе, где сейчас строительство большое замыслили. Теперь квартиру отдельную дали, хоть с этим не обманули». Левицкий не выдержал и поправил старика. «Уважаемый Николай Миронович, вы бы не могли ближе к сути?» «Да-да, конечно», — проскрипел старик. «Я, как обычно, ежегодно 8 июня отправляюсь за грибами. Ну, там, на суп набрать. Захожу по привычке уже в этом месте. Мне как-то сподручней. Там у железки вбит столбик цифры 13. Вот я по нему и ориентируюсь. А здесь такое. Ну, сами видите, товарищи сыщики». «Больше ничего странного не замечали?» — поинтересовался Добровольский. Старик отрицательно замотал головой. «Никуда отсюда не уходите. Остаетесь в качестве свидетеля». «Понятно, начальники», — выдохнул мужчина и присел на трухлявый пень. Возле милицейского УАЗика и черной «Волги» следователей остановилась белая «Газель» с черной надписью на боку «Бюро судебно-медицинской экспертизы». «Слава тебе, Господи! Приехала!» — воодушевился молодой капитан. «Можно начинать. А то криминалисты уже совсем заскучали». Он достал протокол и заполнил графу с датой. «Доброе утро, господа сыщики!» — улыбаясь, поздоровалась Анастасия. «Прошу простить за задержку, но раньше, как говорится, не могла. Дела». «Кстати, вот заключение по Смирновой!» — протянула Лаврикова небольшую папку Артему. «Но ничего нового вы для себя в нем не найдете, Левицкий. Девушка погибла от удушения текстильной продукцией. Чулком». Она перевела взгляд с молчаливых следователей на предмет исследования, и ее губы немного поморщились. «Может, и не совсем добрая», — вполголоса произнесла медэксперт и стала надевать марлевую маску. На рельсах раздался металлический лязг от колес тепловоза. «Ребят, остановите его! Нам нужен еще один понятой!» — крикнул Виталий Семенович, оцепившим территорию сотрудникам. Тяжелая махина встала, и через 5 минут они привели молодую женщину-машиниста. Ее глаза округлились от ужаса, и она, взвизгнув, отвернулась. «Никогда не думал, что тепловозом может управлять женщина, да еще и в одиночку», — посмотрел Левицкий на работника железной дороги. Погибшая была одета в белый спортивный костюм. Куртка немного расстегнута. Голова склонялась вниз, и длинная белоснежная коса безжизненно огибала ее шею с правой стороны. Кожа лица была ярко-синеватого оттенка. Конечности и туловище значительно раздуты. На запястье правой руки были надеты электронные часы, циферблат которых по-прежнему работал. Под длинными красными ногтями жертвы застряли кусочки земли и пожелтевшие травинки. А самое главное, от правого плеча к левой стороне талии тянулся белый женский чулок. Убийца немного повозился и прикрепил его прямо к коже булавками. «По состоянию трупа и идущих в нем процессов могу с уверенностью вам сказать, господа сыщики, что она здесь висит около 5-6 дней». Анастасия стояла на табурете. Глаза закрывали специальные очки, а ее опытные руки в белых резиновых перчатках касались шнура от бытовых приборов, на котором висела несчастная. Сам же шнур был привязан к металлическому костылю, с помощью которых укладывают рельсы. Его массивное тело практически целиком скрывалось в толстой ветке сосны. а на шляпке виднелись свежие следы от недавних ударов. В стороне от дерева на боку валялись две здоровые пожелтевшие бочки. К ним тянулся свежий земляной след, а под трупом сохранились две отчетливые окружности. Также прямиком от тропинки к жертве просматривались две рыхлые полоски потревоженной земли. «Погибшую застали врасплох», — подумал Левицкий и проделал зрительно этот путь. «Интересно, что заставило свернуть ее в лес?» — размышлял Добровольский. «Костюм дорогой, часы тоже, и все на месте. Походу, Артем, здесь побывал наш загадочный Икс. Но еще до эпизода с трамваем». Капитан посмотрел на него и достал из бокового кармана кителя пачку сигарет. «Видимо, вы правы. Он или она оставили свой фирменный белый чулок», — произнес он. «Неужели ты думаешь, что убийцей может быть женщина?» — удивился майор. «Да кто его знает? Сейчас столько всего. Ох!» — махнул Левицкий рукой. «Странгуляционная борозда, ярко выраженная, имеет бурый оттенок», — продолжала Лаврикова. «Я полагаю, ее задушили еще на земле, а затем повесили на этот костыль. Узел простой и намертво затянут на затылочной части жертвы. В области шеи есть небольшие повреждения в виде неглубоких царапин. Скорее всего, она пыталась ослабить давление удавки, но тщетно. Глаза закрыты. То ли убийца постарался, то ли она потеряла сознание от асфиксии. Отмечаю небольшие кровоподтеки из носа». Анастасия спустилась с табурета и подошла к следователям. Фотограф-криминалист принялся выполнять свою работу, а понятые молча за всем наблюдали. В лесу раздался хруст веток, и вскоре из-за бесконечных стволов сосен появились два сотрудника с овчаркой. «Виталий Семенович!» — тяжело дышали они. «Да, что случилось?» «Там еще один труп!» «Собака повешена на собственном ошейнике. Кажись, резеншнауцер!» Сыщики переглянулись. «Да, час от часу не легче», — пробурчал Добровольский и попросил мобильник Артема. Сделав звонок в судебно-ветеринарную экспертизу, майор окинул всех взглядом. «Скоро будут. Давайте снимать тело». Левицкий, наблюдая за этой процедурой, думал о том, что прошла фактически неделя, и никто не обратился с заявлением о пропаже девушки. На безымянном пальце правой руки не было обручального кольца. «Что-то в этой округе за прошедшие дни много всего приключилось. Пожар неподалеку, убитых двое так зверски. Видимо, еще и животное», — размышлял вслух Добровольский. «Странные дни. Кстати, погибшая Смирнова Катерина приходится дочерью тому самому директору завода, который задумал снести частный сектор». «И что вы полагаете, здесь есть какая-то связь?» Кто знает, Артем. Нужно выяснить, кто это особа. Хотя, я лично думаю, что это какой-нибудь больной человек, который мстит женщинам таким вот чудовищным образом. Пошатнувшаяся психика», — добавил Виталий Семенович. Спустя два часа следственная группа завершила работу на этом месте происшествия и готова была двигаться дальше. «Я думаю, мое присутствие здесь больше не требуется», — смотрела судмедэксперт на сыщиков. «У меня в морге работы и так предостаточно. В ближайшее время я постараюсь подготовить заключение. Так что жду в гости», — улыбнулась она и поспешила к машине. «Не могу понять, как после проделанного можно еще улыбаться», — смотрел вслед удаляющемуся белому халату Левицкий. «Завидую прямо-таки». «Привычка», — бросил майор и направился к сотрудникам с овчаркой. «Ты, Артем, оставайся здесь и дождись ветеринара», — добавил он на ходу. «А вы, господа понятые, следуйте за мной». «Ну и что, наш полкан не дает нам зацепок?» — поинтересовался Виталий Семенович. «Никак нет. Везет прямо-таки преступнику. Время от времени идут проливные дожди и стирают всякий след», — отрапортовал молодой сержант. В подтверждение его слов пес по прозвищу Солдат посмотрел на майора и тоскливо зевнул. «Вот, пришли!» — показывали они на похожую сосенку. «Твою мать!» — выругался следователь. «Но это ж надо! Еще и собаку прибить!» — смотрел он на висящее тело черного резеншнауцера. Солдат залаял, и милиционеры, переглянувшись, повели сыщика к гнилому болотцу, расположенному неподалеку. «И что вы здесь нашли?» — вглядывался Добровольский в темную, но прозрачную воду. «Это солдат нашел», — погладил сержант овчарку. «Ну вот, а говорите, ничего нет. Сейчас дождемся остальную команду и будем доставать». На дне, неподалеку от берега, лежал кусок металлической арматуры. «Ну и запах у вас тут!» — раздался позади голос Левицкого. Он шел в сопровождении криминалистов и судебного ветеринара с небольшим чемоданчиком. «Знакомьтесь, Марина Васильевна!» Женщина заулыбалась и подошла к майору. «Сколько лет, сколько зим, Виталий Семенович! Думаю, куда это вы подевались? Смотрю, командует молодой следователь вот ваш!» «Да, Марина Васильевна, ухожу я от вас. Пенсия! Говорят, новые кадры, но сейчас не об этом». Добровольский отошел в сторону, и ветеринар увидела бедного резеншнауцера. «Господи, кто ж тебя так?» — развела она руками. Вокруг трупа кружило облако мух, и ветеринар, снарядившись очками и маской из своего чемоданчика, принялась изучать его. Левицкому с трудом давалось это зрелище, и он старался смотреть в протокол. «Ну что я могу вам сказать? Труп висит здесь неделю, а точнее суток 5-6. Судя по этим личинкам, поедающим беднягу. Позвоночник перебит, так что пес не мог самостоятельно двигаться. И убийца или убийцы просто повесили его на этот сук. Причем на собственный поводок. Видимо, он уже и задохнулся в ошейнике. Да он бы и покусать никого не смог. Такой намордник надет», — заключила Марина Васильевна. «А как, по вашему мнению, чем был нанесен удар в область позвонковых костей?» — поинтересовался Добровольский. Ветеринар еще раз посмотрела на оккупированную мухами и личинками огромную рану и повернулась к сыщикам. «Я думаю, чем-то наподобие металлической палки, арматуры, может быть». «Точно! Вы как никогда правы!» И Виталий Семенович повел всех к водам темного болотца, где его дожидались сержанты и солдат. «Вы что-то нашли?» — обратился к нему Левицкий. «Подожди немного, сейчас все сам увидишь». Криминалисты, засучив брюки и сняв ботинки, принялись доставать предполагаемое орудие преступления. Сбоку постоянно щелкал затвор фотоаппарата, фиксируя их действия. Вскоре в прозрачный пакет опустили кусок строительной арматуры, на котором местами виднелась пленка бурого цвета. «Ну вот, хоть что-то у нас есть», — протянул утомленно капитан. «Послушайте, Артем», — засмеялась Марина Васильевна, «не знаю, как вас по батюшке величать. Сергеевич». «Так вот, Артем Сергеевич, мы собачку тогда забираем, если больше вам здесь не нужны». «Конечно, конечно, пакуйте», — ответил он. «Граждане понятые, подходим, расписываемся, и все свободны». «Так вы поймаете изверга-то?» — проскрипел Николай Миронович. «Будем». «Будем работать над этим», — посмотрел на него Левицкий. «А мне справка нужна для предприятия, что я здесь находилась, на этих ваших следственных действиях», — раздался звонкий голос молоденькой машинистки тепловоза. «Милая, будет тебе справка. Подъезжай к нам в отдел в любое время», — успокоил ее Добровольский. «А что, у вас там мужик совсем перевелся?» — задал вопрос капитан. «Перевелся, не перевелся, а выпивает много», — ответила девушка и поспешила на рабочее место. «Ну а мы с тобой пойдем покумекаем, Артем Сергеевич. Что да как, есть у меня обо всем этом небольшие соображения», — окинул еще раз местность своим опытным взглядом майор. Расположившись на заднем сидении «Волги», он стал размышлять вслух. «Итак, убийство произошло где-то в прошлую среду, предположительно утром. Часы дорогие на месте, костюм тоже, значит, не ограбление. Идем дальше. Склоняюсь, что X живет где-то в этой округе или районе. Точно знает, где каждый день, ну или почти каждый день бегает девушка. Наблюдает за ней, отмечает, что собака в наморднике. Из этого следует, что убийца не спонтанно напал на жертву, а какое-то время готовился. Изучал лучшую позицию для этого. И его или ее не интересовала материальная нажива, а влекла страсть получить удовольствие таким вот, мягко сказать, сомнительным способом». Добровольский ненадолго задумался, затем продолжил развивать свою мысль дальше. «Полагаю, пес среагировал на какой-нибудь внешний раздражитель, хруст веток или даже убийца знал его кличку. А Иксу только и надо было, что заманить несчастную в свою паутину». «То есть вы хотите сказать, что вначале погиб резеншнауцер?» «Именно», — закивал Виталий Семенович. А самым интересным и безумным здесь является мотив. Мотивация какой-то слепой местью. Способностью для убийцы таким образом восстановить справедливость, которая, как он считает, по отношению к нему, видимо, была нарушена. Скорее всего, девушкой со светлыми волосами и надевающей белые чулки. «Так, может, одна из убитых и была той самой?» — произнес вполголоса Левицкий. «Может», — подхватил снова Добровольский. «Только я думаю, что на этой убитой Икс потренировался, так сказать. А со Смирновой в трамвае этот Икс ощутил свою безнаказанность. И жди от него новых проблем, пока он на свободе. Кстати, как там бордели и психиатрические заведения?» «Да никак. Никто не пропадал, никто не сбегал», — устало выдохнул капитан. «Как я буду без вас, Виталий Семенович? Может, вы еще поработаете годик? И только потом покинете стены отдела? А я у вас за это время следственного опыта наберусь». «Так, капитан, достаточно лирики. Думай о деле, и тогда будет у тебя толк», — серьезным голосом произнес майор. «Когда я был твоего возраста, у меня наставников не было. День и ночь — все сам. И ты сможешь, только вдумчивей и усердней. И послушай, Артем, я далеко-то не ухожу. Игнатьев уже нашел мне помещение под сыскное бюро, причем рядом с родным отделом, так что будем видеться часто». «Да вы что? Какая хорошая новость!» — воодушевился молодой следователь. «И что за помещение?» «Да агентство недвижимости съехало в новый офис. Сергей Валерьевич говорит, даже мебель оставили. Правда, я еще там не был. Ну, что надо, подремонтируем, подделаем. Глядишь, и получится. Ну чего стоим? Михалыч, просыпайся! Поехали к начальству докладывать».